побежал дальше. Возле очередной выставки оружия содрал со стены меч посолиднее, на бегу взвесил на ладони, проверяя балансировку, приноравливаясь. Сойдет. Эх, где ты, мой топорик? Нападение на замок произошло не неделю назад, когда его сварога здесь еще не было, и не через несколько дней, когда сварога здесь бы уже не было. Нападение произошло сегодня. Нечисть в рясе назвала его по имени, причем его настоящим именем. Мне приказано убить вас. Неужели все из-за какой-то бумаги какого-то Ваграна? Мастер Гейр! Из-за угла коридора выскочил давешний рыжий клус, без оружия, с перекошенным от ужаса лицом, со зловещим багровым пятном, расплывающимся на рубахе. Он рухнул на ковер у ног сварога, жадно хватая ртом воздух. «Мастер Гейр! Мастер Гейр!» — только и мог выговорить он. Сварог бесцеремонно потряс его за плечо. «Где остальные?» «Напали. Никого не осталось». Его глаза на миг приняли осмысленное выражение, он приподнялся и ухватил окровавленной пятерней сварога за полу камзола. «Бегите, мастер Гейр, они ищут вас». «Где клади? Слышишь? Где девушка?» Но слуга больше ничего не сказал. Сварог отпустил бездыханное тело, поднялся и беспомощно огляделся. В воздухе отчетливо пованивало гарью, дымок стелился над полом, кажется, даже освещение в замке приобрело желтоватый, колеблющийся оттенок. Ну, и куда дальше? Где искать девчонку? Направо коридор выходил к лестнице, ведущей в холл перед входной дверью. Налево упирался в комнаты прислуги. Шум битвы оттуда действительно утих. Теперь со стороны здешней людской доносились лишь непонятные приглушенные клёкот, скрежет, шорох, и эти звуки явственно приближались. Сварог сжал меч в правой руке, Шаур сжал в левой, изготовился. Но к тому, что он увидел, приготовиться было нельзя. По коридору, сметая рыцарские доспехи и вазы, срывая гардины с окон, разнося вдребезги зеркала в два человеческих роста, на него надвигалась кошмарная волна. Целое полчище фигур в рясах, заполняя собой все пространство коридора. Передние создания бежали на четвереньках, что, впрочем, не уменьшало их прыти. Находящиеся в арьергарде передвигались, цепляясь, как мухи, за стены и потолок. Картина была бредовой, невозможной и реальной. Черные монахи на карачках, черные монахи на потолке, черные монахи единой массой, несущиеся по ночному замку. Но так было. Сварог сунул меч за пояс и осклабился. «Ну что ж, гуляем!» И нажал на курок. Твари вспыхивали, как головешки, падали, взрывались тучами пепла, но сзади напирали другие, и не было им ни конца, ни края. И Сварог под этим напором вынужден был медленно отступать. Сжимая шаур обеими руками, как лихой коп из американского фильма, он не отпускал курок, плавно водил дулом из стороны в сторону, поливал нечисть серебром точно из бронзбойта. По драпировке уже бежали языки пламени, дым клубился под потолком, ел глаза, а объятая дымом волна все накатывалась на него неумолимо, неостановимо, теснило, пыталось обтечь с флангов, захлестнуть. И что самое кошмарное, все происходило в относительной тишине. Бесшумно разил серебром шаур, Бесшумно загорались твари. Услышать можно было только хриплое дыхание сварога, да шорох монашьих одежд и скрежет когтей по полу, стенам, потолку. Позади, за его спиной, был холл, обширное помещение, куда отступать было уж никак нельзя. Там монахи разольются, окружат и задавят массой. Серебра он уже израсходовал столько, что хватило бы на месячный бюджет небольшого города, а тварей не убывало. С хриплым клёкотом мимо его плеча пронеслась серая тень и влепилась в самую гущу монахов. Под этим неожиданным и яростным напором нечисть на миг замерла, подалась назад, но потом вдруг выгнулась серпом и вмиг накрыла птицу черной волной. Лишь во все стороны полетели перья. Сожалеть о погибшем ловчем соколе Гюнаре времени не было. Сварог выхватил меч, рубанул им потянущимся в его сторону костлявым лапам. Клинок прошел сквозь лапы, как сквозь полосу лунного света, не причинив их обладателям ни малейшего ущерба. И он отшвырнул бесполезный меч, развернулся, плюнул длинной очередью серебра в угрожающе нависшие с потолка рясы и все же отступал, шаг за шагом. «Сварог, в сторону!» Он рефлекторно прянул к стене, над духом злобно взжикнуло, и в стане врага произошел беззвучный взрыв. Жарко дохнуло в лицо огнем и копотью. Авангард монахов отбросило назад. С треском лопнули стекла витражного окна. Сварог на миг обернулся. Зрелище, что и говорить, было завораживающим. По колено в стелющемся над полом дыму стояла смертельно красивая Клади в зеленом охотничьем костюме. Гневно оскалившись, с орелом разметавшихся волос вокруг бледного лица, она поднимала арбалет. Из рассеченной губы текла на подбородок струйка крови. «Взю! Взю! Взю!» Еще трижды щелкнул спусковой механизм, трижды мимо сварога искрами промелькнули короткие стрелы, и трижды вспучились бесшумные огненные шары в гуще напирающих тварей. А потом, это есть все же Бог, между ними и полчищем тварей с треском просел потолок. Второй этаж, оказывается, уже полыхал, как костер. С новой силой взлетело пламя. Сварог схватил Клади за локоть и быстренько потащил к выходу из замка. Они кубарем скатились по лестнице. Клади осторожно выглянула за угол, прошептала: «Пусто!» «Теперь быстро наружу! А замок? Что будет с замком? После разберемся. У тебя что, стрелы со взрывчаткой?» «Это вильнурское серебро, чистейшее». Они добрались до холла перед главным входом. Никого, только дым пожара и отсветы пламени. Становилось жарко в прямом смысле слова. «Значит, делаем так. Я выхожу первым, ты сразу по моему сигналу. Встаешь слева от двери, ясно?» «А мэтр? Мы оставили его одного? Он же в библиотеке. Клади сейчас не время». «Сюда! Они здесь!» Сварог резко обернулся. Мэтр Ленар живой и здоровый, с лицом искаженным яростью, словно материализовался перед дверями из замка, загораживая выход. «Вор! Ты украл!» Голос его столь же походил на человеческий, сколь и у попугая, выучившего несколько слов. «Смерть!» «Эй, мэтр», — сказал сварог, щурясь от дыма, — «давайте поговорим, как взрослые люди». «Поздно. Тайник. Мне и в голову не пришло, а ты знал, знал. Верни книгу, и я убью тебя медленно». Клади в испуге рванулась наверх, но Сварог поймал ее за руку, вскинул шаур. Цепочка серебряных звездочек отшвырнула метра к дверям, впечатала спиной в створки. «Охранный заговор нарушен!» — прошептал архивариус и поднял руку. «Теперь я убью тебя!» С кончиков его пальцев сорвалась ярко-алая молния, ударила в стену слева от Сварога. Рука метра бессильно упала. Из коридора, где стеной огня были заперты твари, вырвалось облако дыма. Сварог прыгнул вперед, носком сапога саданул Ленара под подбородок, плечом ударил в дверь и вывалился в ночь. По двору в колеблющемся свете пожара метались кони. «Кони — это хорошо. Заклинанием гейров мы их успокоим. Будет на чем убраться из этого дьявольского места. Клади!» Девчонка была рядом. Он уцапал ее за руку и выволок на крыльцо. Лицо тут же охладил свежий ночной воздух. Величественная это была картина. В облаке дыма с пламенем, вырывающимся из разбитых окон, осел фасад замка, разлетающиеся осколки витражей мерцали в лунном свете, потом рушащийся замок похоронил под собой парадную лестницу, весь двор. «Извините меня, мастер Гейр», — сказала Клади. Голос ее был глухим и монотонным. Сварог промолчал, осторожно касаясь царапин на щеке. Все-таки достала охотница дикая. Коготки у нее были острыми, как у кошки. Забавно, что пока единственные раны, заработанные им в этом мире, достались ему от женщины. «Ерунда», — буркнул он, — «с кем не бывает». «Я кричала?» «Так, что-то бессвязное». И в его ушах до сих пор стоял вопль Клади, когда он волоком тащил ее к лошадям, упирающуюся, царапающуюся, беспорядочно колотящую его кулачками по груди, по плечам, по лицу. «Все из-за тебя! Пусти меня, пусти! Зачем ты пришел? Зачем? Убирайся!» «Извините», — повторила она, — глядя в одну точку. «Где мы?» «В лесу. Замок далеко. Погони вроде бы нет». «Я спала?» «Скорее было в обмороке». «Ну и куда мы теперь?» Сварог пожал плечами. «Ну, тебе лучше знать. Думаю, имеет смысл двинуться в город. Твои друзья примут погорельцев?» Клади секунду подумала, кутаясь в сотворенный с помощью магии плед, потом отрицательно помотала головой. «Нет, это не те друзья, с которыми, ясно. С ними хорошо проводить время, но когда доходит до дела...» Она пропустила его слова мимо ушей. «Ну, у тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет?» «Мне надо вернуться домой. Твоего дома больше нет», — жестко сказал Сварог. Из-под ресниц полыхнули яростные зеленые молнии. Сварог выдержал взгляд. «Ты!» — напряженным голосом прошептала она. «Это ты во всем виноват. За каким чертом ты явился в замок? Что тебе нужно от меня?» Сварог молчал, с беспокойством наблюдая за девицей. Если у нее опять начнется истерика... Впрочем, она и не требовала ответ. «Замок находился под защитой заговора, пока не явился ты. Почему ты пришел именно к нам? Зачем ты все разрушил? Тебе нравится, когда вокруг смерть?

Они добрались до середины пролета, когда Клади вдруг ухватила Сварога за рукав. Сварог послушно остановился, напряженно вглядываясь в противоположный берег. С другой стороны на мост вышел человек и тяжелая палка, которую тот использовал как посох, загромыхала по доскам. Человек выбрался из-за прибрежных камней, где, возможно, и поджидал гостей. А, возможно, конечно, и не поджидал, а уж так сошлось. Сварог двигался первым. Первым ему предстояло сблизиться с незнакомцем. Сучковастый увесистый посох перестал содрогать настил. Человек остановился. Сварогу пока еще не довелось ознакомиться с тем, как тут у них выглядят и одеваются купцы, скажем, или крестьяне. Стало быть, кто его разберет, к какому сословию принадлежит господин хороший. Но Сварогу показалось, что незнакомец выглядит и одет странно. Именно странно. Потрепанные заплатанные штаны, отдаленно схожие с казацкими шароварами, босые ноги, и вдруг новый, тонкой и, видимо, дорогой материи синий кафтан с позолоченными пуговицами, правда, надетый на голое тело. Лицо при всей простоте, черт, неуловимое. Да-да, как раз это слово годится лучше всего. Неуловимое. Словно в душе незнакомца ежесекундно меняется климат, и его переливы отражаются на лице. То налетит задумчивость, то нагонит грусть, то распогодится радость, то сверкнет уж совсем невероятное счастье. Слабаком он не казался. Высокий, широкоплечий, длинные руки, мощные ладони. В объективе третьего глаза облик незнакомца не поменялся. Выходит, человеческого рода. «Клади!» — Сварог оглянулся, ничуть не встревожилась предстоящей встречи. «Шаур!» — единственное оружие Сварога, грел поясницу в кармане камзола. Для того, чтобы достать его, потребуется несколько секунд. «Значит, надо извлекать шаур сейчас или забыть о нем?» Сварог выбрал забыть. Намерения человека с посохом неизвестны, а может быть, самые дружеские, хоть и связанные с перегораживанием дороги. Так зачем же провоцировать видом оружия? «Ты его случаем не знаешь?» — бросил Сварог за спину. «Сметенный!» — коротко и ясно ответствовала Клади. «Это имя?» «Нет». «Вот и поговорили, называется». А человек с посохом и не думал уступать дорогу. Стоял, не шевелясь, лишь гуттаперчевое лицо меняло выражение. Обойти его не удастся, он загораживает весь проход. «Значит, или посторонится в последний момент, или, наконец, обозначит свои намерения. Или уж... Извини, приятель, мы спешим». Когда до незнакомца оставалось от силы уарда 2, тот бросил посох под ноги и рухнул на колени. Опешив, Сварог застыл. Замерла его лошадь, послушная поводу. Странный человек оторвал лоб от мостовых досок. Его лицо дергалось, словно кто-то внутри тягал за кукольные веревочки. Гримасы перетекали одна в другую. Уголки рта то прыгали вверх, то опускались вниз, то раздвигались в дружелюбнейший из улыбок, то губы складывались в удивленную трубочку, то злобно сжимались. Незнакомец в очередной раз изобразил улыбку и заговорил густым дьяконским басом. «Грызу я, загрызаю, уйму я, унимаю. Как мертвый от могилы не ворочается, так бы и 12 проклятых к тебе никогда не ворочались. А именем те проклятые ревун, говорун, пуповой, сердцевой, внутренной, суставной, желеной, костяной, ручной и глазной. А два из них имен не имеют. Поднялась рука, и в сторону Сварога вытянулся длинный узловатый палец. Человек с изменчивым лицом вдруг заверещал фальцетом: 3-9 плешей, все сосчитанные и пересчитанные. Дальняя плешь наперед пошла. Не ходи в поля синие и соляны, не топчи бугры морские. Сварог чуть не хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, сметенный. А по-нашему просто дурачок, сирич убогонький, блаженный или юродивый. Ну, разве что без верик и клочковатой бороды. Точно, страна непуганных идиотов. Сначала слепые уродцы, теперь еще и психованный бродяга. Ну, этот может заболтать до посинения. Других развлечений у него нет, а тут аж два слушателя вышли зверем на ловца. Сварог решил срочно пресекать этот балаган. Подожди. Сзади на плечо Сварога легла рука Клади, точно угадавший его намерение. Устами сметенного могут разговаривать боги. Сварог выругался. Пока про себя. Ладно, потерпим немножко. Все-таки мы гости и должны уважать хозяйские обычаи и причуды. Хотя Сварог понимал, что надолго его терпения не хватит. Стоять, посереть моста и слушать лабуду — на то требуется железная выдержка, подкрепленная недюжинным человеколюбием. «Идет зверь лапистый, горд, горластый и зубастый», — заливался соловьем сметенный. «Дай тебе сторожу в дому, на улице или в перу, или на свадьбе, или у заплота, или за плахами, или за рекою, везде, чтоб не вражил, а отвораживал». А взгляд у сметенного, — отметил Сварог, — отнюдь не безумный. Скорее, чужой взгляд. Не его, не того человека, чье лицо напоминает резиновую маску, а язык несет невнятицу, будто кто-то другой смотрит сквозь глазницы сметенного. Или незнакомец умело, надо признать, очень умело, прикидывается юродивым. Сварог повернул голову и скосил глаза. Клади внимала бреду едва ли не с благоговением. Она, похоже, не сомневается, что перед ней доподлинный блаженный, а его околесица, конечно, полна значительных намеков, непременно содержит зашифрованные откровения. Тем временем сметенный выдернул из-за пазухи небольшой холщовый мешочек, распутал завязки, стягивающие горловину, и, прикрыв глаза, запустил внутрь пятерню. «На, не будет вам уходу ни в гору, ни в воду, ни в каменные пещеры, на!» Сварог напрягся. «Поди угадай, что вытащит этот юродивец». Запустит этим в тебя или не запустит? А если он только ломает блаженного, заговаривая зубы, тогда вообще любой пакости можно ждать? Нет, пора кончать с этим цирком и расходиться в разные стороны. На, желтый человече, на! Юродивый вытянул руку и разжал кулак. На раскрытой ладони лежал звериный клык, чуть больше волчьего, белый с тонкой черной жилкой, тянущийся от чуть загнутого острия к закругленному основанию, с пятнами, похожими на запекшуюся кровь. Сметенный перестал моргать и гримасничать, его лицо, обращенное к Сварогу, светилось восторженным обожанием,